Георгий Топава. Дочь охотника. Школа поселка Светлое располагалась на третьем этаже бывшей районной больницы не случайно. Здесь дети были в безопасности, хотя бы от враждебной к человеку окружающей среды. Перед мужчиной, вошедшим в трехэтажное здание, редкие встречные почтительно расступались. Некоторые уважали его, некоторые считали чокнутым и боялись. Но все знали одно – это был опытный боец поселка. Кем он был раньше и откуда пришел с дочерью на руках, никто не знал. Но в первую же неделю ему удалось очистить ближайшую местность от мутировавшего зверья. Совсем обнаглевший и топтавшийся прямо у защитного проволочного забора, сплетенный умельцами колючей проволокой, теперь они убегали, завидев человека. У его дочери был жар, и она нуждалась в сильных антибиотиках. Скорее всего, это и вынудило отца прийти к людям. То, что им никто для выживания не был нужен, даже не ставилось местными под сомнение. Сколько он нес на руках 16-летнюю девочку, никто не знал. Но тогда его в первый и последний раз видели настолько измученным. Даже когда он волком на наспех сооруженной конструкции вроде носилок притащил тушу медведя, не был таким уставшим. Животное было не мутировавшим. Приведя дух, он объяснил. Его жир будете втирать в кожу при переломах. Учитесь жить без помощи цивилизации. Шаги человека гулко раздавались в коридоре с деревянным полом, покрытым стертым во многих местах линолеумом. Дойдя до класса, где учились самые взрослые, он без стука вошел. Учились, громко сказано. В поселке и окрестностях, с которых все в первые месяцы после бума сползли сюда, не осталось ни одного учителя. Да и вообще народ тут был рабочий, не до книг им было и при власти. Но отыскались и те, кто все же смог что-то объяснить детям, или легко находил с ними общий язык. Они и стали учителями нового поколения. В классе шел обычный урок. Ученики сидели за различными столами, собранными со всего поселка. Все лучшее детям, как говорится. Тут были кухонные столы и составные, ставящиеся обычно в гостиных. Было даже несколько настоящих парт. С начала учебного дня, не делящегося на уроки как прежде, учитель пытался объяснить детям параграф из сохранившихся учебников. Объяснял так, как понимал сам. Охотник, как прозвали его местные жители, один раз присутствовал на таком уроке, поэтому относился ко всей этой затее скептически. Открыв дверь и махнув знак приветствия учителю, бывшему до бума то ли библиотекарем, то ли продавцом в книжном магазине, он кивнул дочери. Мол, на выход. Та неловко глянула на учителя. А он, в свою очередь, привел взгляд с нее на охотника. «Петр, у нас урок», — залепетал учитель, зная, что словесный поединок проигран еще до начала дуэли. «Знаю я ваши уроки. Не только страну, но и весь мир проиг...» Глянув на протихших детей, во все глаза смотревших на него, он запнулся. «Проиграли. Непонятно кому». «Но дети тут ни при чем. Они должны получать знания». После запинки охотника преподаватель почувствовал уверенность в себе. «Считать тут все умеют. А твоя история совка или косинусы там не спасут». Он кивнул на окно, за которым открывался вид на луг и чернеющие вдали посадки. После небольшой паузы добавил. «Аутарне веритатес». «Чего?» Не понял учитель, познание в иностранных языках которого ограничивалось знанием аббревиатур на пульте управления телевизора. «Пошли!» Кивнул еще раз девочке Петр, не обращая внимания на поверженного учителя. Без лишних слов, взяв со стола книгу, направилась к выходу. Бросив расстроенному преподавателю тихое «до свидания», она вышла из класса. Кивнув детям на прощание, вышел и охотник, закрыв за собой дверь. На задней парте два еще до бума не особо выдающихся ученика перешепнулись. «Классный улиски, батя!» «Ага!» Взяв прислоненную на лестничном пролете винтовку, которую несведущий узнал бы СВД, но на самом деле являющийся охотничьим карабином «Беркут-3», без лишних слов он начал спускаться вниз. «Куда мы идем, пап?» Спросила девочка, догоняя отца. «Тут недалеко шастает стайка собак, мутировавших», уточнил он, чувствуя затылком недоуменный взгляд дочери. «Сегодня стрелять будешь ты». Особой радости, к глубокому сожалению отца, у девочки это не вызвало. С другой стороны, он ее понимал. Не женское это дело воевать, но таковы времена. Когда во всем встречающемся мужском населении охотник видел лишь землепашцев, да алкашей. Навстречу им шли местные управляющие. Власть, надо сказать, поменяла привычную форму и методы. Теперь у руля поселками стояли либо действительно авторитетные жители, либо те, за кем была физическая сила. Последние как раз и управляли Светлым. «Петя, ты уходишь?» Председатель, гроза местных баб и мужиков, всегда заискивающе улыбался охотнику. Управляющий с помощью силы и признающий только силу, он также боялся лишь силы. А охотник в глазах местных был самым, что ни на есть, сосредоточением силы. Как только он появился в поселке, председатель переполошился, даже хотел убрать странного путника, от которого веяло угрозой его правлению. Но разобравшись, он успокоился. Политика чужака не интересовала. «Да, Митрич, свора объявилась на посадках». «Ты и дочку потащишь?» — удивленно спросил Митрич. Похоже, такого он понять никак не мог. «Лиза может за себя постоять». Охотник двинулся мимо председателя, давая понять, что разговор окончен. Выбирая места по суше, так как дожди последнюю неделю не были редкостью, он направился к основному выходу из деревни. «Как же позаботиться она о себе!» — недобро прошептал Митрич, глядя во вслед удаляющемуся подростку. «Чё она бы без тебя-то делала?» Разгулявшийся ветер трепал светлые волосы Лизы, недостаточно длинные, чтобы забрать их хвост, но и не короткие, чтобы не поддаваться ветру. Они то лезли в глаза, то щекотали уши. Отец достал из наплечной сумки черную шапку и протянул девочке. «Та самая?» Она радостно ухватила предложенную ей вещь. «Да, счастливая, с Афганистана». Она натянула ее на голову, но, не удовлетворившись этим, дернула за бортики вниз. Шапка трансформировалась в маску с прорезями для глаз и рта. Похожая на карикатурное изображение террориста, которое любили рисовать совсем недавно, дочка радостно посмотрела на отца. В таком состоянии шапка ей была велика, и прорези не сходились с расположением глаз Лизы. Поэтому она вернула шапке первозданный вид. Сложенные во много рядов бортики хорошо обхватывали голову и были ей впору. Послышался далекий лай. Охотник бросил резкий взгляд в сторону посадок и присел, доставая бинокль. Развязывая небольшой туристический рюкзак, он начал задавать дочери вопросы. «Какова эффективная дальность этой винтовки в дождливую погоду?» «Где-то 800 метров». «На какую дистанцию можно стрелять без расчета баллистики?» «На 300 метров». Достав потертый бинокль, он разглядывал ту сторону, откуда слышался лай. Заметив цель, он протянул винтовку девочке. «Целься!» Та взяла теплое от отцовских рук оружие и прильнула глазом к оптическому прицелу. «Видишь, у того засохшего дерева что-то дерут!» Послышалось утвердительное сопение. «Правильно, не отвечай, не сбивай дыхание. До них 600 метров. Упреждение 2 мельдота. Два мелких щенка и самка. Ты должна убить самку. Без нее с большой вероятностью мелочь сдохнет». Девочка затаила дыхание, целясь в голову. Подняв перекрестие на два деления и выжидая, она слилась указательным пальцем со спусковым крючком винтовки. Самка что-то драла на земле, щенки вертелись рядом. Кого они поймали, видно не было. Но девочка знала, стрелять надо только в поднятую голову. Звук выстрела, который дойдет раньше, чем пуля поразит цель, заставит зверье встрепенуться, и пуля пройдет ниже цели. Голова мутанта все не поднималась, видя это, Петр громко крикнул. Тут все три морды уставились в их сторону. Грянул выстрел, и перекрестие заволокло дымом. Но по отцовскому восторженному цоканью языком, прозвучавшему через пару секунд, Лиза поняла, она попала. Опустив оружие, девочка улыбалась. Пока отец разглядывал результат ее стрельбы в бинокль, сзади к ней подходил какой-то человек. Шел странно, как бы неуверенно, как будто наступая на болотные кочки, но при этом, не пытаясь смотреть под ноги, он направлялся к ним. «Пап!» — испуганно крикнула девочка изменившимся голосом. Что-то ужасное в этом человеке дало ей повод так запаниковать. В другое время отец бы отругал ее за несдержанность. Обернувшись, Петр увидел то, на что среагировала девочка. Быстро сообразив, кто к ним подходит, он бросился между незнакомцем и дочерью. В руках, словно из воздуха, появился охотничий нож. Сделав резкий скачок к незваному гостю, нанести удар он не успел. Остановившись как вкопанный, он медленно повернулся к дочери. Увидев неестественно закатившиеся глаза отца, она закричала. По полю к ним бежали два человека, что-то крича и размахивая руками. Ее отец дерганно поднес нож лезвием к своей груди, словно борясь с невидимкой, давящим на нож в попытках воткнуть его в сердце. Руки охотника дрожали от напряжения. Стоявший за ее отцом человек выглянул из-за его широкой спины и девочка ужаса закричала еще сильнее. На человека это совсем не походило. Серая кожа, издали казавшаяся просто грязью на теле, была покрыта синими кровоподтеками, а глаза, покрытые белой пленкой, походили на закатившиеся глаза ее отца. Медленно нож вошел в грудь охотника, который даже не смог попятиться назад. Невидимка победил. Скинув винтовку и крича, девочка не успела выстрелить. В глазах потемнело, и словно волной ее накрыло чувство отчаяния. Она осталась одна. Одна на всем свете, только она, сжатая в руках винтовка. Только голова и пуля. «Убей себя! Убей!» — кричало сознание. «Прекрати эти муки! Ты никому не нужна!» Била пульсом кровеносная система в мозг. Темнота начала заполняться багряно-красным маревом. «Нет!» Сознание девочки вспыхнуло ярко-синим светом, и, опустившая уже винтовку, она выстрелила от бедра, почти в упор, продырявив тварь насквозь. И так, ослабевающее наваждение, тут же спало, и девочка без сил упала на мокрую траву. Закрывающиеся глаза заметили два темных пятна, пронесшихся мимо нее в сторону отца и раненого ей чудища. Через пелену, теряя сознание, она услышала. «Колька, мля, хрен ли ты не стрелял? После километровой пробежки с 300 метров я бы их всех положил к чертям. Один и так не жилец. Что там с девчонкой?» Руки подняли Лизе голову. «Без сознания. Придет в себя. Ты ей голову не держи, балбес ВДВшный. Не учили, что ли, когда кто долбанется головой, наоборот, ноги поднимать надо, чтобы кровь в голове приливала? Все-то ты, серый, знаешь». Она пришла в себя от звука трескающихся в огне веток. Улыбнувшись, подумала, сейчас отец ласково спросит. «Ну что, Соня, утомилась за день?» Воспоминания вернулись неожиданной волной. Такие жесткие, не оставляющие ни единой надежды. Как такое вообще могло произойти с ней? Почему с ней? Вскочив и заставив дернуться парочку, сидящую у костра, она спросила. «Где папа?» По опустившимся глазам мужиков, она поняла, что память не сыграла с ней дурную шутку. Опустившись на колени, она зарыдала. Кто-то обнял ее, совсем как отец. «Поплачь, деточка, это нормально, все пройдет», — успокаивающе шептали чьи-то губы ей в ухо. Кто-то протянул ей кружку с водой, от которой пахло знакомым с детства лекарством. Жидкость прервала истерику, от которой вскоре остались лишь всхлипывания. Она проснулась утром. Похоже, это были надежные и смелые люди, отличающиеся от тех, что жили в поселке. Переночевать в открытом поле, без стены колючей проволоки. Судя по их виду, они оба не спали всю ночь. Прощание с отцом не заняло много времени. Он ей говорил, что смерть – это естественный процесс, которого не надо бояться. Надо бояться страха, мешающего жить. Узнав, где они с отцом жили и почему пришли в поселок, Сергей и Коля предложили ехать с ними. По их словам, машина была спрятана недалеко. Они, заметив монстра, которого назвали почему-то Кашпировским, преследовали его около получаса пешком. Без долгих разговоров она согласилась ехать с ними. Нужно было лишь забрать вещи, свои и отца. В деревне появления чужаков рады не были. Но еще больше не были рады вести, что Лиза от них уезжает, непонятно с кем. Собрав вещи и выйдя из дома, троицу встретила управляющая бригада во главе с председателем. В руках они сжимали ружья и настроены были крайне враждебно. «Значит так, соковы. Сейчас вы разряжаете оружие, оставляете патроны и уходите из поселка на все четыре стороны. А она...» — он кивнул на Лизу. «Остается. Ее отец погиб, и теперь ответственность за нее несу я. Тем более, бабы должны оставаться в общине и рожать детей», — усмехаясь, произнес он. Лиза заметила, как Колька, сглотнув, незаметно дважды щелкнул автоматом. С автоматическим оружием она дел никогда не имела. Что-то могло щелкнуть два раза. Один предохранитель, а второй... Переключатель с одиночной на автоматическую стрельбу? Она сама не заметила, как крепче сжала рукоять винтовки, хотя патронов в патроннике не было. Улыбнувшись в ответ, старший из двух ее новых знакомых протянул что-то председателю. Положив ему в руку стальное колечко, он показал гранату в руке. «Я могу ее бросить так, что через секунду у вас будет намного больше дыр, чем было при рождении. Причем нас не заденет, так что вы бросьте оружие и после нашего ухода развивайте свой патриархат дальше». Через несколько минут все оружие поселковой бригады оказалось в неглубоком пересохшем колодце, как нельзя кстати оказавшимся рядом. А троица покинула деревню, провожаемая взглядами председателя и его помощников. «Вы бы действительно их всех убили? Ради меня?» — спросила она Сергея, чем-то похожего на ее отца. Колька хохотнул. «Конечно всех. Только не этим муляжом». «Он при каждой встрече норовит кого-нибудь испугать до мокрых штанов. С тех пор, как нашел связку учебных гранат в нашей машине», — со смехом сказал Колька. «Да они и такой-то не видели никогда. А если бы настоящее, заделал бы всех». Увидев их машину, она вздохнула с облегчением. У края посадки, наспех заброшенный ветками, красовался пусть и потрепанный, но настоящий БТР. «Как ты не поддалась на фокусы Кашпировского? Пока мы бежали, ты бы 100 раз себя застрелить успела бы». «Не знаю. Я сопротивлялась и почувствовала его. Он был когда-то несчастным, много пил и думал о смерти». Заревев, машина уверенно пошла по полю в сторону трассы. В тот день впервые за несколько недель выглянуло солнце. Вы прослушали рассказ Георгия Топава «Дочь охотника». Читал Роман.